Глава 25. «Поверить не могу», — мотает головой Рустам, крепче сжимая руль в руках. 5 минут назад мы покинули прием, и теперь между нами искрит напряжение. Я держусь из последних сил, но все равно не выдерживаю и вспыхиваю. Мама учила быть в браке спокойной и терпеливой и зазубрить на носу одну простую истину. Муж всегда прав. И я старалась, правда старалась, но когда Рустам так смотрит на меня, с разочарованием и недовольством, будто я сделала что-то очень ужасное, хочется за себя заступиться. «Ты серьезно?» Возмущаюсь, складывая руки на груди. «То есть я виновата в том, что у нее хватило наглости подойти ко мне?» На мой выпад Рустам лишь крепче стискивает челюсти и молчит. Гонит по ночной трассе за 100 км/ч, чем сильно меня нервирует, и не произносит ни слова. Вымораживает своим молчанием. Но вместе с тем немного тушит пожар, что разгорается внутри. Как только приезжаем, я первая выскакиваю из автомобиля и несусь к дому, подальше от Рустама, чтобы не развивать конфликт дальше. Я вспыхнула, возможно, где-то говорила дерзко, но совершенно не раскаиваюсь. Катя не должна была ко мне подходить. Мы с ней даже в одном помещении не должны были оказаться. Так делают все мужчины, которые ходят от жен налево, скрывают своих любовниц. А я должна терпеть ее? Видеть, слушать ее оскорбления и молча это проглатывать? Может, и на ужин тогда ее пригласим? Я очень быстро несусь в свою комнату. Громко хлопаю дверью, захожу в ванную и умываюсь холодной водой. Меня все еще колотит от негодования. И если отмотать время назад, я бы поступила точно так же. Я думаю об этом и думаю, прокручиваю варианты развития событий и все равно не жалею. Кажется даже, что я сделала недостаточно. Правда, как только Рустам заходит в ванную, мысли куда-то разбегаются. Я непонимающе смотрю на него в зеркало, а затем разворачиваюсь, задирая голову и сталкиваясь с его полным негодования взглядом. «Я не буду извиняться!» — говорю сразу же. «Я пришел не поэтому». «А-а-а!» — тяну неопределенно. «Я готова принять извинения Екатерины». Когда взгляд Рустама вспыхивает, понимаю, что сказала лишнего. Но слово не воробей. Закусив изнутри губу, обещаю себе, что больше не буду дерзить. Послушание, покорность, спокойствие, которое напрочь сметает напором Рустама. Преодолев расстояние между нами, хватает меня за кисти и толкает на себя. Смотрит так яростно, что на доли секунды, мне кажется, он меня прибьет. Но лишь на доли секунд, потому что затем он меня целует. Обхватывает рукой мой подбородок, сжимает пальцами щеки, вынуждая открыть рот. Чувствую его губы на своих, мягкие, но подавляющие, влажные, но приятные, обжигающие горячие и противоречиво желанные. Я бью кулачками по его груди, как только Рустам отпускает мои руки. Наношу удар за ударом и раздражаюсь, потому что не получается даже на миллиметр его сдвинуть и остудить пыл. Подхватив меня под ягодицы, вжимает в стеклянную душевую кабину, не разрывая поцелуй, словно его вообще не волнует тот факт, что я вообще-то пытаюсь его оттолкнуть. «Хватит!» Отворачиваюсь, подавляя желание продолжить. «Отказываешь мне?» «Ты сказал, у нас будет одна ночь, больше ты не зайдешь ко мне. Что-то изменилось?» Поворачиваюсь к нему, смотрю в глаза. Так хочу там увидеть что-то, что подскажет. Да, изменилось, но вряд ли могу разобрать, что означает его голодный взгляд, которым он на меня смотрит. То, что он хочет конкретно меня, или то, что ему просто не светит ничего, на стороне и выбора нет? «Что, если изменилось?» «И что же, Катя обиделась?» Рустам сжимает челюсти, хмурится и смотрит на меня так, будто не верит, что я действительно это сказала. Но я так зла сейчас. «Я не могу спать с собственной женой?» «Ты сказал, что не будешь, в нашу первую ночь. Сказал, что больше никогда не зайдешь ко мне. Что изменилось?» Рустам смотрит нахмуренно, из-под опущенных бровей. И мне как-то разом становится неловко за откровенные вопросы. Но и по-другому тоже не получается. Я очень хочу стать для Рустама особенной, самой-самой, любимой, желанной, лучшей. Но пока где-то там на горизонте маячит продольный шпагат, ничего не выйдет. И я бы рада сейчас сделать вид, что ее нет, отдать себя целиком мужчине, в которого влюблена. Но проблема в том, что между нами есть Катя. Она, подобно коршуну, кружит над нашими головами и ждет, когда мы сделаем неверный шаг. Я не буду греть твою постель только потому, что ее отказалась греть другая. Или я одна, или... Уходи. Я знаю, что мама бы никогда не сказала так отцу, но я уверена, что папа ни за что не стал бы заводить кого-то на стороне. Их отношения вряд ли можно назвать идеальными, но одно то, что папа ни за что не сделает маме больно, заслуживает уважения. Я знаю, что Рустам не согласится на мой ультиматум. Даже предполагаю, что попытается подавить протест и вполне может в этом преуспеть, но я все равно не могу поверить в то, что происходит в следующее мгновение.